А ведь что-то есть в словах кучера, заставляющее ему верить. Я, например, усиливающим перлом тоже не постоянно пользуюсь, а по мере надобности. И спать я под усилением пробовал, не то чтобы не выспался, но и отдохнувшим себя утром не чувствовал. Около Лиговского канала я попросил Гришку остановиться, спустился под мост со стороны выезда из города и обнаружил колодец света. Не знаю, что и думать, то ли мне богини подыгрывают, то ли помогла свечка, которую я поставил в церкви после того, как нашел колодец движения под этим же мостом, только с другой стороны канала. Григорий Фомич, тебе перл-фонарик случаем не нужен? Поинтересовался я у кучера, подходя к карете. Будешь дорогу в темноте освещать, чтобы лошади ноги не поломали. Источник нашел, ваше сиятельство, улыбнулся в ответ Гришка. Неоприходованный колодец рядом с городом, это большая удача. Думаю, он тебе, Александр Сергеевич, пригодится для более серьезных дел. Ну, а мне, как-нибудь при случае перл выправишь, если, конечно, желание не пропадет. Если что, то до Гатчины по дороге еще с дюжину мостов будет, если не более, могу у каждого останавливаться. Слушай, Фомич, а откуда ты знаешь про колодцы? Заинтересовали меня рассуждения кучера. Ваше сиятельство, я вообще-то до недавнего времени директора департамента внешней торговли возил. Находясь поблизости с таким седоком, чего только не узнаешь, справедливо заметил Григорий. А интересное предложение Гришка подал, я и вправду под многими мостами колодцы обнаружил, а кое-где и по два сразу. Интересное дело получается, по дороге в день тысячи людей проезжает, кто-то под мосты лезет, чтобы нужду справить, а колодцы не видит. Вернусь в столицу, не поленюсь и все мосты в округе проверю. В Михайловское я прибыл в 3 часа пополудни. Приезд кареты в имение вызвал изрядный переполох. Еще бы, не часто здесь такие мажорные средства передвижения народу глаз радуют. Вышел я не сразу, так как последние версты дремал, не выспавшись на постоялом дворе, где было шумно всю ночь. Поэтому у дворни было время, чтобы княжеский герб обсудить, и на незнакомого кучера попялиться, и стать коней оценить. А когда я начал выходить, то меня не вдруг и признали. Да, над своим внешним обликом я перед визитом к императрице изрядно поработал. А виноват Виктор Иванович. Мой тульпа где-то нарыл воспоминания о Лениной, о Пушкине и зачитал их мне. Арабский профиль, заимствованный от поколения матери, не украшал лица его. Да прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти, как когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщины, неограниченное самолюбие. Понятное дело, что после такой оценки девушки, сватовство к ней у Пушкина не сложилось. Зато мне прибавило забот, так как над каждым недостатком пришлось отдельно поработать, что в итоге заметно поменяло мой облик. Да и новая одежда, пошитая при помощи Ларисы, шляпа и штиблеты на каблуке тоже сыграли свою роль. Так это же барин наш, Александр Сергеевич, приехал. Первым опознала меня глазастый поползень. «Ой, а мы не готовы», — всплеснула Акулина руками. Даже хлеб-соль не успели поднести. «Обойдусь», — прошелся я взглядом по ладной молотке, нисколько ее этим не смутив, а скорее, наоборот, доставив девушке удовольствие, кто сейчас в усадьбе за главного. «Так я и буду», — улыбнулась Акулина, «а если не к дворне вопросы, то староста». «Надо же, никак она в ключнице выбилась, раз бабушка ей усадьбу доверила. Тогда распорядись, чтобы баню затопили. Потом надо будет кого-то с парой записок послать к Вульфам и к деду моему, и дядьку мне найдите, а то что-то я его не вижу. Все в лучшем виде сделаю, барин», — поклонилась Аулька, и пошла следом, провожая меня в дом. «Чем можно гостя накормить, если дома ничего нет? Это не про помещичью усадьбу». И четверти часа не прошло, как стол был накрыт, пусть и без горячих блюд, но перекусить можно было плотно. А там и блюда с карасями в сметане принесли, с пылу с жару. «Откуда рыба?» — поинтересовался я у дядьки, с удовольствием расправившись с парой красавцев, начиненных кашей с яйцом. Первые сети опробовали. Пока лишь небольшую ставную ловушку соорудили, но по 2-3 ведра и утром и вечером саком выбираем, — доложил Никита Тимофеевич. «Дворня уже на рыбу смотреть не может. Приходится курам да уткам скармливать». «Хаем, ставные сети. Я про такие изыски не слышал. Всегда считал, что рыба в сетях путаться и застревать должна. А нет, дядька мне пальцем на запотевшем подносе за секунды нарисовал примитивнейшую ловушку, с 2 крыльями и парой горловин, через которые рыба заходит, а обратно выбраться не догадывается. Я после бани в гости поеду. Постарайся к тому времени мне пару корзин с карасями организовать и мокрой травой их пусть переложат, чтобы я смог рыбу живой довести. Тут же возник у меня план, кто у нас в первых покупателях сетей окажется. Понятно, что ни о какой наживе речи пока нет, но хоть какую-то рекламу своей новой продукции я обеспечу. «Барин, банька готова», — заглянула к нам Акулина. «Иду», — подорвался я с места, так как в баню после дороги хотелось неимоверно. «Спинку зайдешь потереть», — шепнул я на ушко красотке, когда за нами закрылась дверь. «Я уже обо всем позаботилась. Будете довольны», — хихикнула новоявленная ключница, изрядно меня озадачив. «Неужели ту, любопытную, подошлет?» — гадал я, спускаясь к бане. Мое любопытство было разогрето пустым предбанником, который явно был подготовлен к визиту. «Тут тебе и стопка чистых простыней, и запотевший кувшин с квасом, что в паре хрустальных рюмочек, и небольшое блюдо с еще теплым ржаным хлебом и подобающими закусками». Хмыкнув, я прошел в парилку и сладко растянулся на верхней полке. После дороги и перекуса я с удовольствием предался неге еще не слишком жаркой бани, и даже чуть-чуть придремал, очнувшись лишь от того, что в полутьме парной приоткрылась дверь и раздалось шебуршание и чуть слышное сдавливаемое хихиканье. Стоит заметить, что парная оснащена лишь одним небольшим оконцем, размером в пару ладоней. Света через него поступает крайне мало, да и предназначено оно больше для проветривания, чем для каких-то других целей. Тем не менее, когда я пришел в себя и огляделся, то стало понятно, что меня посетили сразу две гости. Этакие блондинистые особы, вполне себе созревшие и прекрасно понимающие, для чего они тут оказались. «Хьюстон, у нас проблемы». Попытался я вызвать Виктора Ивановича, чтобы узнать, как у него с финским языком дела обстоят. «Мда, безуспешно. Когда мне вот прямо надо, да тульп не достучишься. Ладно, буду решать свои проблемы простым органолептическим путем, раз других способов нет. В конце концов, иногда метод потрогать, пощупать и посмотреть дает гораздо больше, чем присесть барышне на уши». Так оно и случилось, метод оказался вовсе неплох, и совсем скоро я вынес на руках одну из блонд в комнату отдыха, откуда она уже вышла полноценной женщиной. Второй пришлось подождать, но недолго, и до нее очередь дошла. «Акулька, что это было?» — первым делом спросил я у ключницы, когда после бани вернулся в особняк. «А почему, чуть что, так сразу акулька?» — так эффектно вильнула она прелестями, что мы оба с дядькой лишь облизнулись. «Вот у него и спрашивай», — ткнула ключница пальцем в Никиту Тимофеевича и вышла, чуть больше, чем нужно, хлопнув дверью. «И что я у тебя должен спросить?» — повернулся я к дядьке. «Так это, барин, я ж к ним никого не допускал, а девки-то молодые, сам понимаешь, у них кровь играет, а мужика нет, так они чуть ли не на стены лезут, как кошки по весне». «То есть сегодня в бане все обошлось без какого-то принуждения?» — уточнил я на всякий случай. «Нет, ну мало ли, так-то эти чухонки вовсе не крепостные, этакие вполне себе свободные дамы, но на контракте, и пусть он их держит немногим меньше, чем ту же Аглаю ее крепостное право, но некоторые нюансы имеются». Так они чуть было не подрались меж собой, выбирая, кому первыми идти, пока старшая на них не рявкнула и не сделала, как надо, — доложил дядька. «А ты это откуда знаешь?» — поинтересовался я столь детальным отчетом. «Ну, так это вам молодым, молодые, а я и с теми, кто постарше, найду о чем поговорить», — довел до меня Никита, заставляя поверить в то, что он финским языком вдруг овладел за то время, пока меня здесь не было. «То есть, теперь мне всех этих горячих финских девчонок предстоит окучивать?» — попробовал я уточнить будущий фронт работ. «А кому же еще?» — подкрутил дядька ус, и тут же нашел себе занятие, якобы только что заприметив течь в кровле усадьбы, тем самым давая понять, что он никак не желает вдаваться в детали этой многоходовой эпопеи, когда такая беда обнаружилась. Сходу я даже не нашелся, что ответить, а там и пришла пора в Тригорское ехать. Раз уж я подарками для семейки Вульфа заботился, то не помешает их лично доставить, а заодно и каретой с конями похвастаться. Нет, ну а что тут такого? Вполне же нормальное и понятное желание, если при его выполнении с пафосом не перебирать. В качестве проводника пришлось нам брать с собой Прошку Поползня. Он тут все стежки, дорожки знает. Видели бы вы его лицо, когда он на облучке рядом с кучером устраивался. Какой малости порой хватает, чтобы сделать парня по-настоящему счастливым. Подъезжали мы не торопясь, а пока нам ворота открывали, так и все семейство Вульф успело на крыльцо высыпать. И тут у меня сердце ухнуло куда-то вниз, и пропустило сразу пару ударов. Это же она, Анна Петровна Керн, глава 8. Пара глубоких вдохов, и я смог оттеснить вспышку сознания моего предшественника. Проявляет поэт себя редко и зачастую необременительно. То к родственникам заставит обратиться теплей, чем я собирался, то на девушек залипнет, даже на тех, на которых я бы в своем мире даже не посмотрел бы. Вроде и отголоски сознания, а оно работает. Кроме Анны Керн еще и мужичок на крыльце нарисовался. Никак жених до моей соседки в Тригорской добрался, и очень скоро наша Милфа из вдовы Вульф превратится в супругу господина Осипова, статского советника в отставке. Лично для меня его появление только в плюс. При нем ни Прасковья Александровна, ни ее старшая дочь не рискнут со мной заигрывать, чтобы не поломать свои матримониальные планы. Зато Анне Петровне Керн господин Осипов никакая не помеха. Интересный расклад получается. Даже не знаю, как себя вести и что стоит показать своим отношениям молодой генеральше, сбежавшей от мужа к тетушке. Прасковья Александровна, я к вам ненадолго. Можно сказать, прямо с дороги заглянул, чтобы подарки вручить. И заранее извиняюсь, но сразу после вас мне еще предстоит визит к Петру Абрамовичу. Он уже предупрежден и ждет, так что не пытайтесь терять времени на уговоры, я не имею возможности у вас задержаться. Сразу же обосновал я недолгое время визита, зная хлебосольство хозяйки поместья и ее отношение ко мне. Тогда проходите в дом, я вас там со своим будущим мужем познакомлю, ответила Вульф, сразу давая мне понять, кто при этом замужестве останется хозяином положения в Тригорском. Будущего мужа мне представили, как и его малолетнюю дочь от первого брака, а потом и мое время пришло. Цветные карандаши, германские, особо ярких цветов и альбом для рисования с замечательно выделанной мелованной бумагой, голосом ярмарочного зазывалы, а то и вовсе, Деда Мороза, начал я объявлять про подарки, привезенные из Петербурга, которые уже принесли из кареты, но они все еще скрыты под слоем вощеной бумаги. Конечно же, начал я с младшенькой, и она тут же зашебуршила врученным подарком, нетерпеливо разрывая упаковку. Последние клавиры с текстами романсов, для домашнего музицирования, вручил я подарок старшенькой. Если что, то, пожалуй, самой верной женщине того моего Пушкина, каким он был, ангел во плоти, а не женщина, хоть и страшненькая. Но сколько же она ему всего прощала. Три самых модных романа и два журнала мод, французский и немецкий, презентовал я следующий подарок хозяйке усадьбы, а также образцы фламандских кружев. Про остальных ваших гостей я не знал, но для них есть утешительный приз – корзина с еще живыми карасями. Рецепт их приготовления я готов продиктовать, так как буквально недавно его оценил по достоинству. Кстати, Прасковья Александровна, если вы себе поставите такую же ловушку для рыбы, то она всегда вас выручит. Моя приносит по 2-3 ведра рыбы дважды в день. Фаршированные кашей и вареным яйцом караси, вымоченные в молоке, чудо, как хороши, рекомендую, останетесь довольны. Лично я почувствовал прямо-таки гастрономическое наслаждение, которое вовсе не вдруг можно ожидать от столь простой и непритязательной пищи. Провел я рекламную акцию, и судя по всему, хозяйка на нее клюнула. На самом деле ларчик просто открывался. Местному дворянству нужны свежие темы для бесед, любые. Тут и моя карета сойдет за новость, и сетевые ловушки с новым рецептом приготовления карася, да что угодно, лишь бы не скучать, когда тебе в очередной раз пересказывают новости полугодичной давности, которые ты уже дважды слышал и довольно давно. Ишь ты, поди ж ты, ну, теперь точно князь. Со смехом встретил меня Петр Абрамович, вышедший на крыльцо, а приоделся-то как, ну, теперь точно все псковские невесты твои будут. Сдались они мне, терпеливо снес я то, как дед меня обнимал и вертел, словно манекен, внимательно разглядывая. А надо, Александр, надо, мы губернатором на бал приглашены, так что и карета твоя, и одежда новая, все кстати придется. Ты где каретой разжился? Купил, конечно, неужто отец расщедрился, в который раз имение перезаложив? Дождешься от него, сам заработал. И за какую такую работу нынче так награждают? Перл я очень удачный сделал, вот и пришлось продать, чтобы при деньгах быть. Ну-ка, пойдем в кабинет, там поговорим, без лишних ушей, тут же поменял выражение лица Петр Абрамович, став вдруг очень серьезным и обеспокоенным. «Дед, да все нормально, я официальную лицензию получил», — остановил я его порыв, понимая, чем он вызван. «Не обманываешь?» Старик посмотрел, как я старательно мотаю головой, и вздохнул: «И когда только вы все успеваете? Шустрая молодежь нынче пошла, нам за вами и не угнаться. А тебе зачем гнаться? Дом, полная чаша, хозяйство ухожено. Теперь ты еще и при титуле, опять же, почет и уважение. Ты мне зубы не заговаривай. Коней и карету дорого брал, карету дорого, а с лошадками повезло. Пущин помог, точнее, отец его». «Это какой такой Пущин?» — жестом пригласил меня дед за стол, где уже начали подавать чай и легкие закуски, так как пара бутылок вина там тоже присутствовали. Я вздохнул и принялся рассказывать обо всем подробно, и про императрицу, и про продажу перла, и про кареты с лошадками, заодно и про Пущина упомянул. «Ну, ты и везунчик, Сашка», — потер дед руки, — «теперь есть у нас человек, который в Кронштадте подсобить может, а мы уж его отблагодарим, не обидим. А что за интерес у тебя к Кронштадту? Так водолазы нужны, а где их обучать еще, как не там? Но то не наше дело, дядья твои этим займутся. А вот с Пущиным, старшим, уже мне надо будет знакомство свести, им такое доверять нельзя. Ну, так-то, да, дядья у меня еще те архаровцы, будь они мне чужие, я не пустил бы их даже на свою конюшню, опасаясь за нравственность лошадей. Дед, нужно нам с тобой какую-то связь организовать, чтобы общаться на расстоянии. А чем тебя почта не устраивает? В лучшем случае 5 дней письмо до Михайловского идет и столько же обратно. За это время многое может случиться. И что ты предлагаешь? Голубей завести? Могу попробовать магический переговорник соорудить. Чую, он нам с тобой скоро очень понадобится, когда соседями станем. Какими еще соседями? Ах, да, самое-то главное я же тебе еще не рассказал. Ты про село Вилье что-нибудь слышал? Ну, и про озера с землями, что при нем? Еще как слышал. А что у тебя с ним за дело? Так вот, купить собираюсь, а посоветоваться, кроме тебя и ни с кем, сказал я в общем-то чистую правду, если рассуждать, не упоминая тульп. Такс, постучал старик пальцами по столу, поглядывая на меня из-под густых бровей, смелый ты, однако. Не чета тебе люди пытались там обосноваться, вот только ни у кого ничего не вышло, а у них и чины были, и титулы, и капиталы. Это я тебе даже про их связи не упоминаю, а там же сплошь фавориты императоров и императриц. Неужто ты их чем переплюнуть сможешь? Пока не готов сказать, нужно ехать и смотреть, чтобы не купить кота в мешке. Тогда сейчас давай не увлекаться вином, а завтра ты за мной заедешь и покатим на смотрины. Поглядим, что от Вилья осталось. Так вроде не горит же, попытался я отложить поездку хотя бы на день, так как у меня наметились еще дела, да и на местные дороги сложилась определенная аллергия. Сколько под себя подушек не подкладывай, а трясет все равно неимоверно. Прямо руки так и чешутся, чтобы подвеску кареты переделать, добавив к ней и шины, и амортизаторы, но нет пока под это технологий, а то, что можно сделать, в порядке индивидуального образца, качественно вряд ли выйдет, только людей насмешу. В Михайловское я вернулся затемно. Есть у меня одна проблемка, которую стоит обсудить с моими тульпами, так как больше ни с кем. Проблемка имеет имя и фамилию, это Анна Керн. И дело вовсе не в том, как на нее среагировало тело моего реципиента Александра Пушкина. Этими эманациями я могу управлять, хотя иногда они проявляются крайне неожиданно. Тут вопрос возник куда, как более сложный, личный и щепетильный. Скажу честно, в той своей прошлой жизни я поэзию знал в пределах школьной программы, если не меньше того. Но вот стих, посвященный Керн, меня пронзил до глубины души. Такое признание в любви, на грани самоотречения, это буквально недостижимый идеал, где ни одно слово не заменить. И что теперь делать? Оставить потомство без этого посыла, на который будут ориентироваться целые поколения поэтов, или пойти на плагиат и выдать стихотворение за свое? Созываю общее собрание, всем быть обязательно. Отдал я тульпам установку по ментальной связи, а сам уселся в кресло, чтобы ничего меня не отвлекало от предстоящей дискуссии. Оглашаю вопрос: что мы будем делать со стихотворением, посвященным Анне Керн? Сразу выскажу свое мнение: пропасть ему никак нельзя, не дам, слишком уж оно знаковое. Спрашивается, какого ляда я позвал галлюцинации? Все равно ведь окончательное решение за мной. Только голова разболелась от шума и гамма. Вроде и спорили-то между собой только Алена Вадимовна с Ларисой, но они так разгалделись, словно сороки над разоренным гнездом. «Нельзя оставлять мировую литературу без такого стихотворного шедевра», — твердила Вадимовна. «Ой, да Пушкин ко всем бабам с такими шедеврами подкатывал», — возражала ей Лариса. «Даже к тем, кто был страшнее атомной войны. В общем, как писал классик, они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень». Иваныч, не имея твердой позиции, метался меж двух огней и пытался играть и за Ларису, и за Вадимовну. Единственный, кто поступил умно, так это Серега. Тот, как только понял, что речь в очередной раз пойдет о мире поэзии, так сразу махнул рукой и куда-то исчез. «Кончилось все тем, что я прогнал двух спорящих клуш во двор, пусть хоть до утра разбираются. Виктор Иванович, а вас я попрошу остаться», — тормознул я тульпу голосом Леонида Броневого. «Как считаете, мы радиостанции в состоянии делать?» «Конечно, можем», — кивнул Иваныч, «только нужно использовать связку из двух артефактов. Ветвь движения будет отвечать за акустику, а ветвь света за передачу и прием радиоволн. И какие частоты вы бы посоветовали?» «Нужно смотреть, насколько далеко будет собеседник». С этими словами тульпа достала из кармана сюртука блокнот с карандашом и, даже не присев, начал в нем что-то чиркать. Минут через пять он вырвал листок и протянул его мне. «Это примерная таблица распространения радиоволн в эфире в зависимости от длины волны. Можно подумать, я что-то понимаю в твоих писульках», — проворчал я, отказываясь принимать от галлюцинаций воображаемый лист бумаги. «Какой диапазон лучше всего использовать для связи на расстоянии в 100 километров? Коротковолновый, но желательно с хорошей антенной», — ответил Виктор Иванович и вновь принялся что-то рисовать у себя в блокноте. «Вот схема антенны с размерами, а вот наиболее подходящие частоты для данного расстояния». В итоге почти час проговорили. По мере общения с тульпой у меня появилось полное понимание, какой должна быть будущая радиостанция. Стоит отметить, что она мало чем принципиально отличается от аналоговых радиостанций, известных в моем мире. Согласно моей концепции, в передатчике артефакт света должен был заменить генератор высокой частоты, модулирующее устройство и передающую антенну, а перл движения отвечал бы за низкочастотные колебания, то есть был бы микрофоном и микрофонным усилителем. В приемнике перл света должен становиться приемной антенной, приемным контуром и детектором, а перл движения усилителем низкой частоты и громкоговорителем. Да, печально, что придется использовать две ветви, и для комплекта из пары радиостанций придется формировать четыре перла. Но есть и утешительный приз. Для работы со звуком потребуется слабый нетребовательный артефакт, который будет работать с любым моим кровным родственником. Хочу ли я заработать на радиостанциях? Конечно, хочу. А кто не хочет? Вот только в данный момент меня интересуют отнюдь не деньги. Мне до колик в животе любопытно, сработает ли мой принцип связи или нет. Конечно, в случае неудачи жалко будет потраченная эссенция из колодцев, но что поделать, не попробуешь, не узнаешь. Мое утро началось с комплекта акустических перлов. С первыми петухами я выбежал с усадьбы и в качестве разминки пробежался до колодца движения, в котором создал свой самый первый артефакт. Через час я уже завтракал свежеиспеченными блинами, а в моем кармане лежал плотно закрывающийся пенал с двумя небольшими желтыми жемчужинами внутри. «Акулина, распорядись, чтобы ларцы из моей комнаты в карету погрузили», — дал я задание девушке в тот момент, когда она принесла на стол свежую стопку блинов. «Снова перлы собрался делать, ваше сиятельство», — прогудел Никита, держащий в одной руке блюдце с чаем, а другой тырящий мои блины у меня же из-под носа. «К деду едем, а от него в Вилье», — пояснил я. «Только по пути остановимся в одном месте, нужно ларец аурумом наполнить. Я еще летом рядом с дедовой усадьбой заметил колодец света, но в тот момент он был вроде как не нужен. Даже аурум для фонарика Никиты я собирал значительно ближе к Михайловскому. А тут, смотрите-ка, пригодился источник. Где тебя носит, князь?» Встретил меня Петр Абрамович у порога своего дома. «Нам еще 30 верст до Вилье ехать. Каюсь, ваше сиятельство, но я не свет, не заря как на ногах», — отвесил я деду шутовской поклон и кивнул на кучера, вытаскивающего из кареты ларцы. «Вот, новую задумку решил воплотить в жизнь. Выдумщик и есть выдумщик», — расплылось лицо Петра Абрамовича в улыбке, после чего он меня по-родственному обнял, словно мы с ним год не виделись. «Хлебом не корми, дай что-нибудь изобрести. Говорю же, с таким пытливым умом тебе на инженера нужно было учиться, а не на чиновника». «Ну, выдумщик не выдумщик, а через полтора часа радиостанцию мы все-таки испытали. Не скажу, что из перла льется звук качества хай-энд, но обычная речь по пятибалльной шкале принимается на твердую четверку. Про дальность связи мне пока ничего не известно, в дороге выясним. Могу только сказать, что от озера до дедовой усадьбы прием более чем уверенный. Надеюсь, что и на заявленном Виктором Ивановичем расстоянии в сотню километров связь будет устойчивой. Единственный видимый недостаток моих радиостанций, для того, чтобы всегда быть на связи, необходимо перлы постоянно носить на теле. Пока мы с дедом вложили артефакты в медальоны, а потом каждый сам для себя решит, куда лучше пристроить перлы. Зная любовь Петра Абрамовича ко всему блестящему, думаю, что он сразу закажет себе перстни, чтобы все вокруг видели, насколько он крут. Я же, скорее всего, при случае закажу браслет, чтобы в него можно было инкрустировать необходимые артефакты. Иначе, если под каждый перл отводить кольцо, то никаких пальцев не хватит. Останется только под кожу артефакты вшивать. Сколько бы мы ни собирались, а в путь двигать все равно пришлось. Никита с дворовыми деда были верхом, увязавшийся поползень с кучером на козлах, ну а мы с Петром Абрамовичем в моей карете. Добрый у тебя выезд, радовался дед за мой экипаж, как за свой. Теперь бы еще засветло в Вилье успеть. А можем не успеть, изумился я. Как-то не прельщала меня участь встретить ночь в дороге. Запросто, еще в больший шок поверг меня Петр Абрамович. Местные дороги — это тебе не столичный Невский проспект, по которому можно на рысях мчать. С этими словами дед посмотрел через окно кареты на землю, затем на небо и изрек: да нет, вроде должны к вечеру доехать. Осень сухая, дороги не развезло еще. Как-то неуверенно прозвучали его слова. Если б я знал, что дорога в 30 верст займет весь день, то не затевал бы формирование перлов, и с восходом солнца в Петровском уже был. А теперь-то уж что жалеть, не пешком ведь иду, а в карете еду. А дороги и, правда, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Да только когда они были хорошими, во все времена казна выделяет на строительство и ремонт дорог немалые суммы, и во все времена эти суммы благополучно разворовываются на всех уровнях, иногда и вовсе не доходя до дорог, хотя обычно уполовиниваются. Таковы уж российские традиции. Глава 9. За дороги я не напрасно переживал, стоило нам с тракта свернуть на дорожку, ведущую к селу, как начались такие колдобины, что я всерьез за карету начал переживать. Село Вилье расположилось меж трех озер, но лишь одно из них можно считать большим, это озеро Вилье, раскинувшее свою водную гладь на более чем 4 квадратных километрах. Проточное озеро Вилье богато рыбой, сапропелем, а его вода считается самой чистой во всей Псковской губернии, докладывал мне дорогой Виктор Иванович, убедившись, что я в отличие от деда не придремал по пути. Пока еще в озере присутствуют маточные стада пеледей Чудского сега, но уже через 60 лет их подчистую изведут. Поправь меня, если ошибаюсь, сег же у нас к семейству лососевых относится. Оживился я при упоминании тех рыбных деликатесов, которые можно приготовить из этой чудесной рыбы. Этот мир пока еще не знает достоинств хепокорейские строганины. Какое упущение! Именно так, как собственно и пелить. Она тоже из этого же семейства, и по-своему очень даже хороша. Пелить, пощелкал я пальцами, вспоминая, это же вроде такая же некрупная рыбешка, как вобла. Помню, когда-то под пиво меня ей угощали. Местная пелить вырастает до полуметра в длину и достигает веса в 3 килограмма, не согласился Тульпа с моим представлением о семействе сеговых. Ну, так-то да, я же попал в те славные времена, когда рыбы в реках и озерах водилось столько, что в воду было страшно без трусов зайти, если старикам верить. Кстати, пока нас дамы не слышат, где бы еще их взять, эти трусы? В продаже имеются только кальсоны до колена и исподние штаны, до ступни. У Пушкина, старшего, то бишь моего отца по паспорту, подштанники были представлены и в более сложном варианте, с некоторым подобием корсета выше пояса, позволяющим ему утянуть живот. А вот сами трусы, в любом их проявлении, у торговцев отсутствуют. Тем временем и само село вдалеке показалось, но перед этим дорога радовала нас шикарным видом озер и богатым смешанным лесом на их берегах. Чем еще порадуете, Виктор Иванович? Поинтересовался я у Тульпы, всезнайки, неплохими запасами торфа за озером Чада, что буквально в шаговой доступности от вашей будущей усадьбы, тем, что сапропель пока, как удобрение под лен, никем не используется, и очень зря. Ну, и специалиста по землепользованию не помешало бы вам найти. Сейчас у крестьян трехполье, и то, в лучшем случае, переход на пятиполье, с добавлением даже незначительного количества удобрения и сапропеля, может раза в полтора поднять урожайность, если соблюдать элементарные правила агротехники, дотошно изложил Виктор Иванович. Вот чем он мне нравится, так субординацией. Он всегда на «вы», не то что та же беспардонная Лариса. Так нет же у меня и лососов, опять что-то изобретать, и как эту полужидкую субстанцию потом на поля вывозить. Со льда ковшами пуст черпают и на берег свозит, в деревянные короба. За зиму сапропель вымерзнет и влагу потеряет, станет значительно легче по весу. Так что без особого труда крестьяне поля им удобрит, даже легче, чем навозом выйдет. А вам бы помол апатитов в муку не помешал, их не так уж много и нужно, чтобы уже к концу следующего лета результат увидеть. Валковую мельницу для помола я в чертежах хоть на водном колесе, хоть на конской тяге готов представить. Затраты копеечные выйдут, по сравнению с конечным результатом. Да, не суперфосфат, но быстро, просто и дешево. Виктор Иванович, побереги мою голову. Вот когда я найду хоть какое-то подобие агронома, тогда и блеснешь талантом, а сейчас мне бы понять, не стану ли я банкротом, подписавшись на убыточные земли, или все-таки мне от них нужно отказаться. Так как тут откажешься, вы хотя бы на лес посмотрите, ткнул Тульпа пальцем в оконце кареты. Да, леса здесь хороши, наверное, грибов в них полно, помечтал я вслух, вспоминая, когда я в последний раз в своем мире на тихую охоту выбирался. Александр Сергеевич, это же мебель, золотое дно по нынешним временам. Чтобы вы понимали, мебель здесь не покупают, а наследуют, как ценность великую. И так будет продолжаться еще очень долго, верю. Недаром у Ильфа и Петрова в 12 стульях те же мебельные гарнитуры, как именные шли. И ведь лет-то сколько прошло, а мебель так и осталась в цене. После замечания Тульпы про мебель я уже по-другому осматривал окрестности, подмечая, где и какими лесами богаты эти места. Лес в основном шел смешанный, но иногда сосновый бор шел целыми участками, а иногда и приличная по размерам березовая роща блестела осенним золотом листвы. Понять меня просто. При наличии мастера, который с пониманием может работать с перлом материи, заточенным на дерево, с древесиной можно делать, что угодно. Хоть выжать ее досуха, как вряд ли какая сушилка сможет, хоть в косичку завить, если фантазия и мастерство позволяют. Люди, Виктор Иванович, их же нет. В том смысле, что нет мастеровых, кто на той же лесопилке сможет работать, поделился я проблемой, которая порой приводила меня в отчаяние, на корню убивая все светлые мысли и идеи. У вашего деда лесопилка есть, пожал Тульпа плечами, если хорошенько Петра Абрамовича попросить, так он и мастерами и работниками поделится, хотя бы на первое время, а там, глядишь, и свои найдутся, если их правильно заинтересовать. Лучше сразу молодежь в подручные набирать, они быстрее все схватывают. И чем я их заинтересую? Деньгами и вольной. Вольную выписать, так они тут же разбегутся, кинутся в город, мечтая о легких и быстрых заработках. А если договор ряда заключить, по всем правилам, скажем, отработал парень 3 года на той же лесопилке, да на хорошей зарплате, и получая вольную, и свободен, и при деньгах. Думаете, спасут меня 3 года? Почесал я в затылке. Так половина из них переженится к тому времени. Куда им от семьи потом бежать? Но заработки должны быть хорошие, такие, чтобы ребята могли с гордостью родственникам в глаза смотреть. Тогда и от работников на любое другое производство у вас отбоя не будет. Хех, таким макаром у меня скоро крепостных не останется, а я только полноценной помещичьей жизнью собирался пожить, пошутил я. Так в Вилье и нет крепостных, в полном понимании этого слова. Они, государевы крестьяне теперь, как и были до тех пор, пока вильскую волость наши императоры своим вельможам не стали жаловать. Но к добру это не привело. 2 самых крупных крестьянских бунта в губернии состоялись именно здесь. Армию пришлось подключать, чтобы с 2000 мужиков справиться. Так что вас, помещика новоявленного, местные жители точно в штыки встретят, точнее говоря, в вилы. Сейчас-то у них свобод побольше, чем у крепостных, пусть и не намного, но что есть, то есть. И поверьте мне, даже за эту малость люди готовы будут костьми лечь. Да уж, подкузмила мне императрица. Только сейчас сообразил я, насколько радостно меня народ воспримет, и сколько трудов уйдет, прежде чем я доверие упертых крестьян смогу заслужить. И как назло, никакого инструмента пропаганды в голову не приходит. Нет ни радио, ни телевизора, и даже те же листовки бесполезны, так как грамоте далеко не все крестьяне обучены. Виктор Иванович, а церковь мне может помочь? Вроде бы нашел я выход, пусть и не самый дешевый, но вроде бы вполне действенный. Церковь? Может, конечно же. Вот только у вас под боком Апачицкий уезд, один из наиболее подверженных влиянию староверов, а на ваших будущих землях деревня Марфина находится, с Раскольничьей Малиной при ней. Опять не слава богу. Хотя, что мне эти староверы? Их же немного. Так-то, немного, согласился Тульпа. Вот только очень скоро староверы в купцы пойдут, и довольно успешно станут дела вести. Лет через 30, если летописи не врут, вся Вилийская волость ими будет выкуплена, и не только она. А сейчас крестьяне стали дворцовыми, так как земли были переданы в удельное ведомство Апачицкого уезда, а помещиков над крестьянами уже не было, что также способствовало возможности исповедовать старую веру, процитировал мне Виктор Иванович, выделив цитату голосом. Еще того не легче. Возмутился я появлению столь необычных конкурентов. Нет, в моей прошлой жизни кого только в конкурентах не было. И чиновники, и олигархи, и чины из силовых ведомств, даже эстрадные звезды порой встречались, но я же не разорился, а вовсе даже наоборот. Да, порой теряя что-то, но затем с лихвой отбивал потери, присоединяя к своим компаниям предприятия вчерашних недоброжелателей, тем самым увеличивая свою долю в нужном сегменте рынка. Иногда такие схемы приходилось закручивать, что рассказывать долго. Так неужели я, со своим опытом, и со староверами не справлюсь? А вот и Вилья показалась. Отвлек меня Виктор Иванович от размышлений. Петр Абрамович, подъезжаем. Толкнул я деда в бок, чтобы он успел привести себя в порядок перед выходом. Что могу сказать? Первое впечатление. Красиво у них тут, с природой селянам однозначно повезло. Но все очень бедненько, неухоженно, и грязюка на улицах такая, что впору резиновые сапоги первым делом начать изобретать. Петр Абрамович, радостно проорал мужчина, выскочивший на крыльцо бывшей помещичьей усадьбы, ныне пребывающий в унылом состоянии, и тут же поправился: простите, ваше сиятельство, это я на радостях. Никифор Иннокентьевич, не так ли? Прищурился дед, явно напрягая память. Селиверстов, так, именно так. Вот, только на медне из газеты узнал про ваш титул новый, а тут и вы сами, как гром среди ясного неба. А ведь мы в последний раз виделись, когда вы еще предводителем дворянства были. Не припоминаете? Вы тогда еще прощальный званый вечер в дворянском собрании закатили. Как не помнить? А вы-то здесь каким образом очутились? Свернул дед с явно опасной темы, так как мне было видно, каких усилий ему стоит вспомнить этого человека, достаточно безликого на вид. В качестве губернского секретаря исполняю обязанности представителя удельного ведомства Апачицкого уезда. О, вот вы-то нам и нужны. Можно сказать, мы прямо в цель с первого раза попали, обрадовался дед. Тогда не изволите ли в дом пройти? Там у меня, правда, не прибрано, но насчет ужина я тотчас распоряжусь, засуетился господин Селиверстов. И поужинаем, и переночуем у вас. По-хозяйски тут же нашелся Петр Абрамович, и напитки мои оцените, вроде весьма недурственные. Как знал, с собой захватил. Ай да Ганнибал, на ходу подметки рвет. Думаю, и часа не пройдет, как после дегустации дедовских наливок и водки трех сортов, губернский секретарь нам выложит все, как на духу. Собственно, основное я услышал значительно раньше, почти в самом начале беседы. Вильские земли включали в себя 46,5 тысяч десятин пахотной земли, плюс 733, неудобья, и больше тысячи, через полосицы, как здесь называют берега рек, болот и озер, которые меняют свое положение и учету не подлежат, а то и границы соседних участков, не привязанные к твердым ориентирам. 1/10 земли – это 1,925 гектара. Ко всему этому громадному земельному наделу прилагалось 5187 ревизских душ, проще говоря, лиц мужского пола самого разного возраста. Твою ж дивизию, высказал я свое впечатление от услышанных цифр, когда мы разошлись за полночь спать, и я остался один на один с Тульпой. Сколько же земли? А я, ни разу не агроном. Александр Сергеевич, а вы поля внимательно рассмотрели? Вкратчиво поинтересовался у меня Виктор Иванович. Было бы, на что смотреть, такие же жалкие колоски, что и у деда на полях. Эх, вот в моем мире пшеница колосилась, так колосилась, а рожь как стояла, а какие сорняки на полях растут, запомнили. Мы что, сорняки собираемся выращивать? Ехидно поинтересовался я в ответ. Конечно нет, но все же вспоминайте, что вы видели. Это важно. Ромашку видел, начал я загибать пальцы, крапиву, лебеду, местами иван-чай был, но в малом количестве. И что? А то, что по сорнякам можно определить кислотность почв. И здесь она очень хорошая, почти нейтральная. Замечательно, но что нам это дает? Были бы почвы кислые, их пришлось бы известковать. Но при уровне нынешней техники и транспорта такая задача архисложная и дорогая. Но без этого на хороший урожай можно было не рассчитывать. А так, есть над чем подумать. Ой, как есть. Вы спать ложитесь, а я пока память поворошу. Надо же, какие интересные задачки вам жизнь подкидывает. Я в восторге. Утром позавтракали, чем Бог послал. А послал он очень даже немало. И пока дед с губернским секретарем качество рассолов оценивали, отходя от вчерашнего, я успел у Селиверстова про землепользование выспросить. Оказывается, был тут еще не так давно агроном, из шибко умных и образованных. 2 года он бился, пытаясь сиволапых крестьян приучить, как надо пользоваться инвентарем, закупленным по его заявке, но прошлой осенью послал всех к черту, написал докладную записку, да и был таков. К счастью, второй экземпляр записки у Селиверстова сохранился и Никифор Иннокентьевич разыскал ее для меня, отдав в руки под обещание вернуть в следующий же приезд. Так что обратная дорога у меня прошла весело, если кто хочет посмеяться над тем, насколько удобно читать в трясущейся карете мелкий убористый почерк. Записка эта очень интересна, в ней господин агроном заявляет, что он получил хозяйственное образование в высшем агрономическом заведении, после которого был послан для усовершенствования за границу и, наконец, заведовал хозяйством казенной фермы, где убедился, что у нас неприменимы те улучшенные способы поливозделывания, которые употребляются за границей, что мы не можем употреблять улучшенные орудия, разумеется, вследствие недобросовестности русского крестьянина, а также из-за невежества и бессовестности батраков, безответственности и известных нам качеств русского крестьянина относительно его пренебрежения и невнимания к чужой собственности. Короче, за 2 года крестьяне все ему переломали, и не по разу, а также каждый день теряли детали различных частей снарядов и инструментов. Агроном, конечно же, свалил все на недобросовестность, невежество и прочие дурные качества русского крестьянина и пришел к убеждению, что с таким народом ничего не поделаешь, забраковав все улучшенные орудия труда. Затем, на основании различных соображений, агроном пришел к заключению, что у нас неприменима плодосменная система, что мы не можем сеять клевер, не можем употреблять искусственные туки, улучшать скот и так далее. Апофеозом стал вывод о том, что все хозяйства должны оставаться при старой трехпольной системе хозяйства, отдавать земли на обработку крестьянам издельно, с их орудиями и лошадьми, вести такое же скотоводство, как прежде, словом, делать то, что делается ныне в падающих год от году помещичьих хозяйствах. Конгениально. Виктор Иванович, который читал сей опус, устроившись у меня за плечом, ржал, как лошадь, со смаком декламируя особо вкусные места, и тут же вставляя в них свои ехидные комментарии. А вот мне вдруг стало не смешно. Скажу больше того, этот агроном, как узкий специалист, в чем-то даже прав, и его рассуждения были основаны на длине того поводка, дальше которого он уже вступит в область вопросов, находящихся вне его компетенции. Русский крестьянин хитер и изворотлив. Его жизнь к этому приучила. Недостаток образования и ширины кругозора народ компенсирует смекалкой и житейской мудростью. И ради непонятной и ненужной ему идеи мужик жилы рвать не будет. Кому охота горбиться на неоплачиваемой барщине? Положа руку на сердце, я бы и сам поломал к чертям собачьим все эти приспособления, чтобы не кормить овода и мошку весь световой день. Нет, принудительный рабский труд свое отжил, и агроном не прав. Дело вовсе не в тупом крестьянине, а в отношении к нему. Но одна только мысль о том, что крепостным крестьянам надо платить за труд, вызовет целую революцию в обществе. Почище той, бестолковой, которую попробовали чванливые декабристы изобразить. Они, по сути, пытались стать проводниками буржуазной революции, представляя себя первыми среди равных. Глава 10. Карета от Святогорского монастыря неспешно тащилась в сторону Михайловского. На козлах сидели Григорий Фомич теперь уже со своим неизменным помощником Прошкой. Да я как-то и не против того, чтобы поползень Гришке помогал. С лошадьми парень ладит, Да и с Гришкой они как-то смогли сродниться. Глядишь, и научится пацан каретой управлять, да Григорий его коновальскому делу немного обучит. За каретой плелась совраска-монашка, а рядом со мной сидел ее владелец, брат Афанасий. На самом деле Афанасий никакой не монах, и даже не послушник, он вообще к церкви не имеет никакого отношения. Как мне объяснил отец Иона, парень оказался у ворот монастыря пару лет назад вместе со своей кобылкой, не знающей ни имени, ни отчества. Ну, а церковь, увидев убогого, дала Афанасию имя, кров и еду за его посильный труд на благо монастыря. То есть над Афанасием крепости нет, уточнил я у настоятеля монастыря, после того как отстоял утреннюю службу в церкви, а игумен, проведший ее на амвоне, закрывал свое богослужебное Евангелие. Даже если и есть, то кто такого убогого искать будет? Услышал я в ответ. Так-то отец Иона прав, хворые да убогие крепостные мало кому нужны, разве что в заклад сгодятся, да и то, чтобы заложить душу в опекунский совет, нужно, чтобы человек был с землей и учтен в ревизских сказках, которые постоянно уточняются. Так что, скорее всего, Афанасия списали давно, объявив мертвым или беглым, чтобы подушную подать не платить. А может, парень и вовсе не крепостной, а какой-нибудь мещанин, такого тем более никто в розыск не объявит. Князь, давай не будем ходить вокруг да около, монастырю от Афанасия проку мало, а твой интерес к нему я прекрасно понимаю, так что возьми парня к себе в услужение, неожиданно заявил святой отец, положи ему за службу копейку-другую, да не дай с голоду пропасть, не обещаю, что будет спать на шелках, и каждый день кушать шоколад, но точно не обижу. Получил я одобрительный кивок от священника и посмотрел на Афанасия, который стоял метрах десяти от нас и разглядывал иконы у стены, находящиеся в деревянных киотах. Афанасий, подошел я к парню, рассматривающему икону умиления Пресвятой Богородицы, пойдешь ко мне в работники? Пойду, если лошадь мою позволишь с собой взять, не отрывая взгляд от иконы, ответил парень. Конечно, позволю, к тому же у меня коновал есть, если что, то он твою совраску и посмотрит, и полечит, коли нужно будет, пообещал я теперь уже своему работнику. Так и появился у меня первый наемный работник. Сказать по правде, я не ожидал, что с Афанасием все так просто сложится и предполагал, что игумен начнет мне руки выкручивать. Но то ли так звезды сошлись, то ли мое скромное пожертвование на монастырь в размере 50 рублей ассигнациями поспособствовало тому, но парня отпустили, не чиня препятствий. Жаль, конечно, что Афанасия не было со мной во время поездки в Вилье, но так уж сложилось. А с другой стороны, когда бы мне было колодца искать, с утра окрестности осмотрели, и почти сразу после обеда домой направились. Единственное, что я успел, так это в пару дворов зайти, что были рядом с помещичьей усадьбой, да и то только потому, что к ним пройти можно было, не утонув по уши в грязи. Первое хозяйство оставило тяжкие впечатления, вроде и прибрано в доме, а видно, что мужской руки не хватает, крыльцо сгнило, ставня на окне болтается, того и гляди отвалится. Да оно и понятно, живут в доме старик и дочка вдова с двумя девчонками-близняшками лет десяти. Посмотрел я и на небольшой огород за домом. Что сажаете? Спросил я хозяина, заметив, что урожай убран, и кое-где на земле были видны следы костров, в которых жгут ботву. Дык картофель садим, барин, близоруко щурился на меня старик. Еще немного лучку, да свеклу с репой. По грибы-то ходите, а то, вон у вас какие леса в округе. А как же не ходим, барин? Конечно, ходим. Внучки каждый день летом в лес бегают, а то и по два раза. То грибов принесут, то ягод. Не боишься внучек одних отпускать? А ну как волки нападут или заплутают дети? Что ты, барин? Замахал рукой старик. У нас поблизости разве что лисы да зайцы остались. Волков давно не видели. Да и не одни ребятишки бегают, а гурьбой. Тут подул слабый ветерок, из соседнего огорода послышался странный треск, а затем и вовсе под свист и улюлюканье детворы в воздух поднялся небольшой бумажный змей с кумачевой лентой вместо хвоста. «Это кто у вас тут такой затейник?» — поинтересовался я у деда, наблюдая за змеем, взлетевшим уже метров на 20. «Да это Степка Еремеев детишек сельских балует», — проводив мой взгляд в небо, — ответил старик. «Хороший парень, рукастый, а уж пацанва в нем души не чает, он им то вертушек наделает, то кораблики настрогает, то еще чего удумает. Жаль вот только, круглая сирота, считай года два как одного за другим мамку да папку с сестренкой похоронил». Змей продолжал парить в небе, А мне стало интересно, что за шум раздается с участка сироты. Уж очень он мне знакомым показался. Каково же было мое удивление, когда, обойдя кусты смородины, служащие своеобразным забором между огородами, я увидел понатыканные по всему участку деревянные вертушки. Помню, будучи пацаном, я гостил у дяди в деревне, и он мне ради забавы выстругал ножиком двухлопастный винт, затем раскаленным до красна гвоздем проколол его по центру и прибил к торцу рейки. С другой стороны этой же рейки мелкими гвоздиками прибил хвост из картонной обложки от старой книги, после чего закрепил получившийся флюгер на торец черенка от швабры. Эх, и носился я по улице с этим флюгером, вся живность по дворам разбегалась, услышав шум винта. Стоит добавить, что в огороде дяди подобные вертушки отпугивали птиц от Виктории клубники лучше любого пугала. Детвора, заметив мое появление, затихла, а пацан лет 15 начал скручивать бичеву на мотрилу. «С пернатыми борешься?» — кивнул я на утыканные в землю флюгера, точь в точь похожие на те, что были в моем детстве. «С ними окаянными?» — кивнул паренек и подобрал с земли упавшего змея. «Не успел на зиму в сарай занести. А ты что-то хотел, барин?» «Почем знаешь, что я барин?» Удивило меня подобное обращение из уст столь молодого человека. «Ну как же не барин, если сапоги добротные, одежда их хорошего сукна, да шляпа на голове непонятного фасона?» Заметил пацан. «А в дом свой меня пригласишь?» Напросился я в гости. «Тебя ведь Степаном величают?» «Степан Ильич», важно представился парень. «Мне вдруг захотелось схохмить и представиться царь, просто царь, но вовремя одумался». За такие шутки можно на курорт в районе Байкала загреметь. Кто его знает, а вдруг настоящему царю в тех краях начинающих артефакторов не хватает. «Князь Ганнибал Пушкин», — представился я в ответ. «А во, целый князь», — протянул Степан, — «уж простите, ваша светлость», — не признал. «Мы деревенские не каждый день видим титулованные лица. Я смотрю, ты и на язык остр», — ухмыльнулся я, — «так что с домом, покажешь, а чего бы и не показать, если просит». Пожал плечами парень, пожалуйте за мной, ваша светлость. В отличие от предыдущего хозяйства, дом Степана визуально был в относительном порядке, но здесь не доставало женского участия. Вроде все на месте, а чего-то не хватает. Степан Ильич, а чего ты соседям по хозяйству не поможешь? Стало мне интересно, как тут выстраиваются отношения. Ты бы им дома что-нибудь починил, а они в твоем порядок навели бы. Порядок я и сам наведу. Вдруг погрустнел пацан, а к соседям не хожу, потому что соседка своих дочерей мне сватать пытается, а они дуры. Попросила б нормально помочь, помог бы и слова не сказал и взамен ничего не спросил бы, так нет, ей приспичило одну из своих дочек за меня выдать, словно других парней в округе мало. Да, как-то не сошелся Степан с соседкой в семейном вопросе, бывает. Оглядев избу, я заметил у окошка шахматный столик, который был здесь явно чуждым. Просто представьте себе посреди простой, пусть и добротной деревянной мебели круглую лакированную столешницу на массивной резной ножке, по центру которой набрано из шпона шахматное поле. Я примерно такой стол, только не шахматный, у Петра Абрамовича видел. Откуда такое чудо? Поинтересовался я, подойдя к окну. Такой работе место как минимум во дворце какого-нибудь богатея. Сам делал, с отцом покойным вместе. Еще больше погрустнел парень, а своим есть чем похвастать, нардами разве что, открыл Степан сундук, что стоял в углу и достал лакированную коробку. Не скажу, что большой знаток, но в жизни видел многие комплекты нард, начиная от копеечных пластиковых и заканчивая дорогими резными из неизвестных мне пород дерева. Впрочем, узор, набранный из шпона, я тоже видел, просто никак не ожидал встретить подобное в селе, что находится в сотне верст от столицы губернии. «Скатаем длинную», — предложил я Степану. «Нее, я больше в короткие люблю». В общем, сыграли мы партейку. Пока катали зарики да двигали фишки, я выяснил, что отец Степана был столяром и привил сыну любовь к работе с деревом. Как считает сам парень, до краснодеревщика ему еще расти и расти, но не отказался от предложения работать у меня, если я надумаю делать мебель. Также парень подсказал, кого из его ровесников можно было бы обучить слесарному делу. По селу парней 5 наберется. Если все сложится и с Бердом удастся договориться на постройку станков, то можно попросить его на производстве выучить юношей на слесарей, заключил Виктор Иванович, когда мы ехали из Вилья домой. Кому-то ведь нужно будет станки обслуживать и ремонтировать, а не проще с помощью перла откатывать станок во времени, чтобы был как новенький, возник у меня вопрос. И ты готов при каждой незначительной поломке мчаться на производство, а оно в это время будет простаивать? Вполне справедливо заметила галлюцинация. Я понимаю, если б ты карету, сломавшуюся в дороге, чинил бы артефактом времени, но тут-то с какой стати изгаляться? Кстати, почему ты семейную карету не обновил, а решил купить новую? Потому что в тот же час пожаловал бы папаша и попросил бы обновить его сюртук, потом сапоги. Затем дело дошло бы до мебели, сервизов и всего, что можно починить. Может быть, я бы со всем этим и справился, но ведь отец начнет таскать на починку вещи своих приятелей и знакомых, которым якобы невместно отказать. В результате, я бы только и починял старые шмотки да вещи. Оно мне надо. В общем, поездка в Вилье оставила у меня благоприятные впечатления. Есть что вспомнить, а заодно и подумать. Особенно меня докладная агронома заинтересовала. Со слов Селиверстова, этот деятель год назад в Вилье все бросил и в Псков подался. Обязательно постараюсь его разыскать. По тону докладной записки, написанной сухим канцелярским языком, я так и не смог понять, то ли человек за дело ратует, то ли свою несостоятельность пытается оправдать, но найду его обязательно. Мне так и так надо будет удельное ведомство посетить, посмотреть, в порядке ли у них документы и не собираются ли меня местные чиновники еще к каким-то платежам или принудительным тяготам припахать. А Почетский уезд, самое что ни на есть глухая провинция, так что чиновник тут водится зажравшийся и непуганный. С Афанасием договорились, что он будет у меня служить за 10 рублей в месяц. Хотя, думаю, он и за рубль согласился бы работать и от сотни не отказался бы. Ну не понимает человек ценность денег. От себя я добавил для Афанасия питание и место для сна, а также одежку и обувь по сезону. Ну и уход за его лошадкой тоже взял на себя. В общем, бывший брат Афанасий теперь полностью на моем обеспечении, словно какой солдат, да еще и жалование получать будет. Интересно только, куда и на что он деньги будет расходовать. 10 рублей это много это или мало, а это как посмотреть. Я, например, до недавнего времени имел оклад около 60 рублей ассигнациями, а ткачихи на московских фабриках нынче получают по 15. Вот только я, в отличие от ткачих, не пырял с рассвета до заката, а вполне себе вальяжным шагом по кабинетам хаживал или за столом сидел. Кто-то скажет, Пушкин нашел убогого, получает с его помощью огромные деньжищи, а платит копейки. Отвечу так, мне в жизни довелось пообщаться с геологами, но ни один из них не был богатым, хотя месторождения они находили на миллиарды отнюдь не рублей. Барин, пробралась в мою комнату Акулина, скинула ночнушку и юркнула ко мне под одеяло. А Гришка, кучер ваш, так теперь при вас и останется, а ты с какой целью интересуешься? Стало мне любопытно, с чего бы вдруг девка такие вопросы задает, понравился Григорий Фомич. Ну, он намеки делает, созналась девушка и якобы застеснявшись уткнулась мне в плечо. Вот пострел, везде поспел, когда только успел молотке голову заморочить. Впрочем, Акулька девка шустрая, она и сама кого хочешь захомутает. Вы же не в Михайловском жить будете? Продолжила свою песню Акулина. Тут зимой скукота, хоть на стены лезь, с Вилье еще ничего не решено, а насчет скучно, общайся с тригорскими соседками, в Вилье и тех не будет, в Вилье, да соседей не будет, а куда же они денутся, там и центр какой-никакой, и купцы, и церква своя, да и народу в разы поболее будет. Ну, девка, все распланировала, если я поселюсь в Вилье и заберу своего кучера, то выйдя замуж за Гришку, у нее появится возможность стать на новом месте ключницей. Я даже представляю, как она будет стараться, чтобы эту должность получить. Впрочем, ее шаловливые пальчики уже чувствуются. Ты, красавица, если Григория в мужья хочешь, то с Марией Алексеевной об этом говори, а не со мной. Я лично против ничего не имею. Совет вам, как говорится, да любовь. Вот только отпустит ли тебя бабка с усадьбы, ты у нее сейчас здесь за старшую. Отпустит бабка тебя ко мне, кто на хозяйстве останется? Никита, так у него своих забот полон рот. Ему и чухонок с цехом за глаза хватает, чтоб еще и здесь порядок наводить. Так посоветуй, барин, Марии Алексеевне, чтобы сестру мою двоюродную Марфу на усадьбу поставила, заворковала Акулина, забираясь с головой под одеяло, а уж я ее всему научу. И как хозяйство вести, и как молодому барину услужить. Вы же будете Михайловское навещать, когда к Петру Абрамовичу в гости приедете. Князь, ты еще не спишь? Раздался из медальона голос деда, да настолько громкий, что аж Аглая под одеялом вздрогнула, выпустила изо рта свою добычу и затихарилась. «Я что хотел сказать-то? Ты завтра давай приготовься, как следует, чтобы в Пскове не попасть впросак. Послезавтра я за тобой ни свет, ни заря заеду. Смотри, не удумай еще каких-нибудь дел, как накануне». «Хорошо, Петр Абрамович, не посрамлю», — пообещал я деду и рукой под одеялом вернул голову Акульки на место, дав понять, чтобы не отвлекалась. «Захвати с собой пару ведерных бочонков кальвадоса, губернатора угостим, глядишь, кому из гостей и понравится». «Это все непременно», — прогукал Петр Абрамович. «Ну, все, Саша, спокойной ночи, и тебе добрых снов, дед». «Вот ведь, понравилась деду моя идея со связью, голову даю на отсечение, что завтра он раз 10 со мной свяжется, чтобы обсудить какую-нибудь незначительную мелочь». Спустя какое-то время из-под одеяла показалась голова Аглаи. Петр Абрамович уже ушел, всмотрелась девка в темный проем двери. Ушел, спит уже давно в своем Петровском, успокоил я девушку. А чего приходил-то, на ночь глядя? Ты же слышала, спокойной ночи мне пожелать. Какой там слышала, возразила Аглая. Я вся дрожала под одеялом от страха. Да, а мне понравилась твоя дрожь. Так я могу повторить, ринулась, было, девка снова в бой, но вдруг остановилась. Барин, а твой новый работник теперь тоже с тобой всегда будет? Ты и на него глаз положила? Нет, но девки, что ему баню готовили, говорят, что у него дрын по колено. Скажи этим девкам, чтобы не заглядывались на добро Афанасия, а не то я им деревянные дрыны забью по горло. Нет, ну надо же, какие глазастые. Испортит ведь мне магический радар. Вдруг у Афанасия дар обнаружения колодцев появляется только от долгого воздержания, а тут целый женский взвод. И это я еще чухонок не посчитал. А Афанасий-то еще тот подарок, оказывается. Не поскупилась судьба, одно отняв, так другим вознаградив. Богата талантами земля русская. Глава 11. Как не зазывал меня дед вместе с собой, к какому-то его знакомому и чуть ли не другу детства, с которым он в дальней родне состоит, но остановиться я все-таки решил в гостинице. Это Петру Абрамовичу хорошо. После того, как он побыл предводителем псковского дворянства, у него тут десятки знакомых и приятелей, но вот я никого их них не знаю. Кроме того, натужное русское гостеприимство меня пугает. Вести с незнакомыми людьми долгие разговоры ни о чем, слушать их уверения, насколько они всегда гостям рады и что будут на вас сильно обижены, если в свое следующее посещение вы не у них остановитесь, это серьезное испытание для нервов. На самом деле никто тебе особенно не рад, но традиции обязывают. Так что с дедом на въезде в Псков мы расстались, а там Григорий Фомич, успев перекинуться парой слов с извозчиком, уверенно направил нашу карету к гостиному двору. «Григорий, а ты хоть узнал, куда едешь? Может, тут получше гостиницы есть?» — приоткрыл я окошечко, позволяющее пассажиру общаться с извозчиком.